Глава 15. И море продавец тайн. Утром знахарь растолкал сонного мотылька и велел надеть одежку поновее и почище, если такая у него найдется. Сам он ограничился тем, что переменил головную повязку. «Приличное место идем», — пояснил он. «Я-то знахарь, с меня спроса нет. А тебя в этих отрепьях туда просто не впустят». Завтракать не стали. Волка Кагеру оставил в лодке, привязывать не стал, только приказал охраняй. Тошнотник безропотно подчинился всем своим видам, однако выразив глубокую печаль. В порту стольного города Асадаля вовсю кипела жизнь. В толпе мотылька едва не раздавили. Толкали и пихали так, что едва не оттерли от знахаря. Бронились, оттоптали все ноги, так что путешественники с облегчением вздохнули, выбравшись на широкую мощеную улицу, ведущую круто вверх к огромному храму Духа Семи Звезд. Золотой купол сиял ярче солнца, на него было больно смотреть. На улице тоже бурлила толпа, но все хотя бы двигались в одном направлении — из порта на городской рынок. Жители пригородов тащили огромные короба и мешки, волокли за собой тележки со свежими овощами и рыбой. Сихан взглянул на храм, подумал, на ходу достал из своего короба плошку для сбора милостыни и подал ее мотыльку. «Иди в шаге передо мной, держи перед собой плошку и читай громко молитву Небесному престолу». «Я такую не знаю», — растерялся мальчик. «Читай любую, какую знаешь», — нетерпеливо сказал Сихан. «Ну?» «Ох, услышь меня, о безымянный!» Тоненьким голоском запищал перепуганный мотылек, «которого я призываю из вечного огня и кипящей воды. Пусть на море!» Сихан вдруг остановился, схватил его за плечо и встряхнул да так резко, что у мальчика зубы лязгнули. «А ну умолкни!» — рявкнул он. «Ты что, рехнулся петь такое вслух? Да откуда ты вообще знаешь этот текст?» «Это с могилы, дед научил». «Мы с тобой еще поговорим на эту тему», — зловеще сказал Кагеру. «Ишь, дед его научил. Нашел, чему учить ребенка, старый пердун». «Он не пердун, еще и пререкается». «Ладно, просто держи плошку и иди молча». Он подтолкнул мальчика вперед и завел сам высоким резким голосом. «Да вославится имя господина семи звезд, властелина судеб, карающего и награждающего подателя благ!» Они поднялись к подножью храма, который стоял прямо посреди рыночной площади. Огромный, белоснежный, безмятежно возвышенный, как скала, а подножья которой разбиваются волны человеческого моря. Двери храма высотой в 15 локтей были широко раскрыты на все четыре стороны света. Изнутри, из благоухающего полумрака, доносилось сладостное многоголосое пение, которое почти заглушали выкрики рыночных торговок. Когда пошли мимо торговых рядов, в плошку мотылька посыпались сверленные ракушки и медные монетки. Мотылек вспоминал жалкую бабушкину заначку, три связки медиков, и только поражался, откуда в городе столько богатых людей. «Иди уверенней!» — шипел в спину мотылька Сихан, время от времени прерывая пение. — Смотри перед собой! Не верти головой по сторонам, как олух деревенский! И рот закрой, разиня! Мимо проходил разносчик, нес на коромысле две огромные связки свежекопченой рыбы. От связок пахнуло домом, стрекозьим островом, бабушкой. Мотылек так и прилип взглядом к рыбе, расплывшись в чербатой улыбке. Разносчик весело подмигнул ему, отцепил одну рыбину и бросил в миску. «Съедим?» — спросил мотылек, когда разносчик скрылся за чужими спинами. Сихан убрал рыбу в свой короб. «Мы позавтракаем в другом месте. Поворачивай направо». Они вышли с рынка на главную улицу Асадаля. Народу тут было меньше. Богачи, населявшие этот квартал, еще только просыпались и спускались к завтраку. И пахло здесь не навозом и гнилыми овощами, а цветами и мылом. «Смотри, смотри, улицу моют!» — хихикая, зашептал мотылек, указывая на слуг какого-то аристократа, которые поливали мыльной водой мостовую перед высокими воротами городской усадьбы. — Ну, полуумные! Сихан больно щелкнул его по макушке. — Это ты полуумный, — проворчал он. — И я тоже. И еще кое-кто. О чем только думал этот бездельник Имори, чтоб его неоднократно посетили гнойные духи? Неужели обязательно было назначать встречу в таком квартале? Может, ему поиздеваться надо мной захотелось? Где эта проклятая харчевня? Харчевня Яшмовый чертог нашлась чуть дальше. Она притаилась в глубине сада за изящными воротами с раскрашенной аркой в виде драконова гребня и двумя фигурными шелковыми фонарями. На новых гостей тут же обратились взгляды немногочисленных утренних посетителей. Послышались шепоты и смешки. Кагеру невольно принял надменный вид, однако он и сам прекрасно понимал, что в сочетании с его лохмотьями и деревенским обликом мотылька, который немедленно раскрыл рот и принялся вертеть головой, его надменность производит впечатление скорее комическое. Не то чтобы это беспокоило знахаря, его раздражало другое. Многие обратили на него внимание, наверняка запомнят. Мотылек меньше всего думал о том, как он выглядит. Он обнаружил в харчевне совершенно чудесную вещь. Посреди круглого, посыпанного песком двора, по краям которого располагались столы, возвышалась искусственная горка. На горке раскинулся крошечный город с домами, дворцами, садами, храмами, кораблями в гавани. Воду изображал белый песок, на котором граблями были проведены параллельные полосы, означавшие волны. Мотылек немедленно прилип к горке. — Это же Княжий град! — воскликнул он в полном восторге. — Смотрите, учитель! А вот и порт! Мы вот тут пристали! Сихан косо поглядел на миниатюрный осадаль, вид с птичьего полета в модном древнекиримском стиле, и скорчил выразительную гримасу. «Воистину дикари!» — пробормотал он. «Только и рады все опоганить!» Такие пейзажи в старину создавались при монастырях и храмах, чтобы люди перед общением с богами могли поглядеть на мир с высоты и тем самым возвысить свой собственный дух. А теперь эта горка служит для увеселения посетителей в харчевне. «Вот что, караэт!» — сказал он негромко. Сейчас сюда придет один человек. О чем бы ни зашла речь, запомни одно правило. Я говорю, ты молчишь. И еще. Тому, что услышишь, не верь. Этот человек бесплатно правду не говорит. И я ему подарки тоже делать не собираюсь. Будешь хорошо себя вести, куплю чего-нибудь вкусненького. Сболтнешь хоть слово — накажу. Усек? Мотылек уже настолько хорошо познакомился с Сиханом, что только молча кивнул, словно проглотив язык. Хотя и высказано все было самым доброжелательным тоном. Не успел Сихан выбрать столик и сделать заказ, как в яшмовый чертог ворвался новый посетитель и устремился к нему, приветственно размахивая шелковыми рукавами. — Кагеру, праведный чудотворец! «Какая неожиданная радость увидеть вас в этом храме чревоугодия!» «Светлейший князь Имори!» — в тон ему ответил знахарь. «Всегда счастлив встрече с вами где угодно и при любых обстоятельствах!» Мужчины обнялись, продемонстрировав сердечность, которой ни один из них не испытывал. Имори вообще полагал, что перед разговором собеседника неплохо выбить из колеи и слегка разозлить. Так он может сболтнуть именно то, что собирался утаить. Сихан же, прекрасно зная все эти уловки, просто рассчитывал, что ему удалось слегка уколоть Имори отобранным у него титулом. «Давайте же что-нибудь съедим! Эй, хозяин!» Имори уселся за стол и заказал себе всего, что душа пожелала. И всяческих закусок, и форель на решетке, и кувшин сливового вина, один для начала. Он тут же принялся настойчиво угощать Сихана. Кагеру, сделав постное лицо, попросил котелок травяного чая и пресную булку. Такую же булку заказал и для мотылька. Это что за таракан? И Мори бросил любопытный взгляд на мальчика. Твой новый ученик? Здорово, парнишка. Ого, какой глазастый! Как тебя зовут? Мотылек промолчал. Ты ему язык отрезал? А что, удобно. Может, продашь его мне? Мальчик, ты не мой? Мальчик помотал головой, испуганно глянув на знахаря. Кагеру ответил ему одобрительным взглядом. «Хозяин!» — крикнул он в глубину зала. «Что у вас там есть на десерт?» Вскоре перед мотыльком появилась миска с дивным дивом. Зеленоватый, полупрозрачный, сладко пахнущий пастилой из водорослей и вазочка с печеньем в форме разных символов удачи. Но мотылек даже не заметил сладостей. Он таращился на гостя. Подобных людей он ни разу не видел. С первого взгляда, пока и Мори не заговорил, он решил было, что это и есть княгиня Касима. Но, приглядевшись, даже слегка испугался. И Мори был так дурен собой, аж оторопь брала. Если хорошенько приглядеться, и на человека-то не похож. Приземистый, кривоногий, толстозадый. Нежное мясцо так и колышется под шелковой рубашкой. Кожа темно-желтая, кисти рук почти коричневые. Все черты лица искажены и преувеличены до гротеска. Глазища, растянутые к вискам, влажно поблескивают из-под густых ресниц. Нос крупный и горбатый. Губы выворочены, аж смотреть противно. Кагеру не удивлялся. Он давно уже привык к уродству и море и знал, в чем его причина. Его мать была родом из Лелои. В отличие от островов Кирим, это небольшое южное царство империи так и не удалось завоевать. Только вынудили его выплачивать дань под видом ежегодного обмена подарками. Женщины народа Ле славились своей шокирующей извращенной красотой, от которой до уродства один шаг. Таких женщин изредка брали наложницами богатые имперцы, ценители экзотики. Но дети от этих союзов получали странные, и судьба у них складывалась непросто. Одет был и Мори с небрежной роскошью. Дескать, денег у меня так много, что мне до них и дела нет. Атласный кафтан расшит, казалось бы, царственными драконами. А если хорошенько приглядеться, это не драконы вовсе, а тритончики. Такой герб в насмешку взял себе полукровка и море. Прическа о статусе не говорила, а умалчивала. Простолюдины волосы стригли под горшок или вовсе брили голову, чтобы не разводить вшей. Знатные киримцы по имперской моде закалывали длинные волосы в узел на темени. А и море распустил надушенную гриву по спине, только несколько прядей с висков связал на затылке, чтобы не лезли в глаза. Тем самым он всем показывал «я особенный». Официально он нигде не служил, считаясь богатым бездельником без всяких карьерных перспектив. А неофициально обладал единственной в своем роде профессией – продавца чужих секретов. И покупателя, разумеется, тоже. «Ну, что у тебя на этот раз?» – поинтересовался и Мори, расправившись с форелью. Сихан глянул в обе стороны и тихо сказал. «Во-первых, мне надо найти одного человека. Слушаю. Имперец по имени Вольгван Янгон живет здесь, в Асадале». И Мури вперил в него изумленный взгляд и разразился таким непотребным ржанием, что в его сторону обернулись все посетители яшмового чертога. Отсмеявшись, и Мури утер выступившие слезы и сказал побледневшему от ярости Сихану: «Я в затруднении, дорогой Кагеру. Если я возьму с тебя деньги за подобную информацию, ты мне никогда этого не простишь. Но, к сожалению, профессиональная этика не позволяет мне работать бесплатно. Как же мне разрешить этот парадокс?» «Я выдам тебе премию», — ледяным тоном ответил Захарь. «Ну?» «Вольгван Янгон — наш правитель». «Что?» «Почетный городоначальник Асадаля, префект области Нан и побережья Тайхэо и государь-наместник всего Кирима». «Уф, вроде ни одного титула не забыл». Кагеру быстро посмотрел на мотылька. Тот только глазами хлопал. Я не совсем понял. Знахарь нахмурился, чтобы скрыть стыд. А куда делась княгиня Касима? Или имперцы окончательно отстранили от власти керимских князей? И Мори снова расхохотался. Ты в своих лесах совсем отстал от жизни. Разве ты никогда не слыхал об институте наместников? Княгиня Касима и ее родственники вечно в заботах. Они разрываются между пирами, прогулками по реке и паломничестве по святым местам. Скучные обязанности по управлению провинцией Керим милостиво взял на себя наместник императора. Но ведь его звали не то Хосин, не то Хесан. Господин Хесан вышел в отставку 1,5 года назад. Теперь нами правит князь Хингон. Ну как, рассказывать о нем? Конечно. Князь Хингон... Ух! И Мори поставил локти на стол и подпер руками голову. Длинные серьги закачались, зашуршали бисером, почти касаясь столешницы. Я собрал на него столько компромата по заказу самых разных лиц, что работа сводится практически к нулю. Никаких тайн в его биографии не осталось. Я тебя внимательно слушаю. Хингон означает «дракон» на мертвом диалекте восточного Мирана, что, безусловно, свидетельствует о древности их рода. Сами хингоны без излишней скромности выводят свое происхождение от мифической лунной династии, которая, как известно, исчезла с лица этого мира задолго до рождения их знаменитого желтого государя. Генеалогия меня не интересует. Тогда перейдем к политике. Вольгван Хингон — формальный глава огромного рода. Начинал службу хвараном, потом перешел в регулярное войско. Воевал на юге, дослужился до генерала. Несколько лет провел при дворе в Санаке, потом получил назначение на острова Керим. Почему его удалили от двора? Попал в немилость? Там была какая-то темная история, но, я так понимаю, внутрисемейная. Действительно, они все как-то взяли и разъехались. Кто на северную границу, кто на южную, кто сюда. Ссылка? Да не похоже. Керим — почетное и хлебное назначение. У Вольгвана тут огромная власть. Здесь его поначалу поругивали за излишнюю суровость, зато теперь восхваляют до небес. Княгиня Касима даже отдала за него одну из своих дочерей, 5-й или 6-й женой. — Чему тут удивляться? — хмыкнул Сихан. — Эти князья Касима — известные имперские подстилки, все поголовно, не исключая саму княгиню. Все достойные семейства Керима давно уничтожены или изгнаны. — Ты лучше задавай вопросы, — сказал Имори. — Что конкретно тебя интересует? — Семья. Семейная и внесемейная личная жизнь. «У наместника есть побочные дети?» «Нет», — без колебаний ответил Имори. «А у его сыновей? Они еще малы. Старшему 13, и я не думаю. Тогда, возможно, опозорилась одна из его дочерей». «Не слыхал». «А в чем дело?» Не выдержал торговец информации, хотя клиентам подобные вопросы задавать было не принято. Все, что нужно, они говорили сами. Кагеру ткнул пальцем мотылька. «Вот перед тобой сидит мальчишка. Кстати, он не немой, а просто хорошо вышкален. Я собираюсь забрать его себе. И не хочу, чтобы у меня возникли неприятности с его родственниками». И Мори мигом смекнул, в чем дело. «Нет», — сказал он через минуту, внимательно изучив лицо мотылька. «Никакого сходства ни с наместником, ни с его детьми. Типично керимская мордашка. Симпатичная, кстати. Кого-то он мне напоминает. Тогда почему наместник платит одной старухе за его воспитание? Если бы это был сын наместника от какой-нибудь местной девчонки, — сказал Имори, — его бы держали во дворце, а не в деревне. Побочный сын, что в этом постыдного? В империи соблазнить женщину не преступление. Они ведь их там за людей не считают. А вот к сыновьям, даже от наложниц, они относятся очень серьезно. Сихан с сомнением покачал головой. Слишком много совпадений. Этот мальчик оказался в таком месте и в такое время, что... Словом, хотелось бы прояснить все сейчас, чтобы не было потом сюрпризов. «Не ищи зловещих тайн там, где их нет», — сказал Имори. «К чему усложнять? В жизни все гораздо проще. Может, этот мальчик — сын одного из слуг наместника?» «Все равно проверь на всякий случай», — попросил Кагеру. «Детское имя мальчика — Мотылек. Тайное спросить уже не у кого. Его воспитывала женщина по имени Ута из рода Сок, что на Стрекозьем острове». Продавец секретов кивнул, запоминая. «Дальше. Это же не все». «Не все», — подтвердил Кагеру. «Вторая задача будет потруднее, зато она не такая срочная. Думаю, тебе это тоже будет интересно». На этом самом Стрекозьем острове жил шаман, столетний старик по имени Хару. Имя наверняка не настоящее. Я хочу узнать о нем как можно больше. Что именно? Все, что угодно. Любые мелочи. Происхождение, родственники, у кого учился, где шаманствовал раньше. Мне сказали, для деревенского шамана он был неплохо образован, знал старшую речь. Кстати, похоже, он был знаком с новым наместником. Это тебе не тайна? Такие тайны стоят не очень дорого, — небрежно сказал Имори. Похоже, задачка не из сложных. Образованный старец, ведущий жизнь отшельника, не такая уж редкость. Многие настоятели крупных храмов, профессора, даже наставники императоров с возрастом уходят в отшельники и живут в полной безвестности и нищете. Я могу привести тебе с десяток примеров только навскидку. Знаешь, когда все твои друзья и родственники, включая детей и внуков, переселяются в Нижний мир, к жизни поневоле начинаешь относиться несколько иначе. Говоришь, этот Хару — глубокий старик? Был глубоким стариком, — поправил его знахарь. Он на днях скончался. И Мори пакостно захихикал, тряся жирными щеками. «Надеюсь, ты к этому не имел отношения?» «Нет», — сухо ответил Сихан. «Я немного опоздал и пропустил все самое интересное». И Мори быстро взглянул на него поверх чарки с вином. «Что там стряслось-то на этом бабочкином острове?» Кагеру ответил не сразу. Он прикидывал, какую долю правды можно выложить и Мори, чтобы тот остался доволен. Сихан предпочел бы не рассказывать ничего, но рассказ — часть платы за сведения. А вранье и Мори вычислил бы мгновенно. В вопросах работы с информацией он мог дать сточку вперед кому угодно. «Ты ведь не разбираешься в ворожбе?» — с надеждой спросил знахарь. «Нисколько», — ответил и Мори, глядя ему в лицо честным взглядом. «Но ты мне попробуй объяснить в доступных терминах. Итак, там случилось нечто, связанное с вашими колдовскими делишками. Думаешь, старикан наворожил что-то такое, с чем не мог справиться, и откинулся?» «Вот поганец», — злобно подумал Кагеру, который именно это и предполагал. «А еще утверждает, что он не разбирается в магии». «В общем», — начал он, — «8 дней назад в дельте Микавы произошел... Как бы тебе объяснить? Невероятно мощный выплеск некой силы». «А как ты об этом узнал?» — с невинным видом поинтересовался и Мори. «Прочувствовал на собственной шкуре. Я же знахарь. Я ощущаю подземные толчки, которые происходят в океане за тысячи ри отсюда. Когда в провинции Чирисан несколько лет назад случился крупный пожар, помнишь, начисто выгорел портовый город? Я в ту ночь не мог уснуть. Мучился так, словно мои кости поджаривали на медленном огне». «Вернемся на Стрекозий остров», — напомнил Имори, стараясь не демонстрировать интерес слишком явно. «Ты почувствовал выплеск и...» Промаялся ночь, как пыльным мешком пришибленный, а утром стал собираться в дорогу. Вот на какие подвиги толкает людей праздное любопытство. — Ого! — восхитился торговец секретами. — 200 ри за 8 дней. — За 5, — скромно сказал Сихан. — Чтоб меня бесы живьем сожрали. Летел, что ли? — Почему сразу летел? Нанял лодку и поплыл вниз по Микаве. Всю дорогу был сильный попутный ветер. Ничего особенного, просто повезло. Теперь понятно, почему в яшмовом чертоге уже 3-й день нет свежих креветок, — пробормотал Имори. Из-за твоего попутного ветра за последнюю неделю с низовий до Асадаля не мог добраться ни один корабль. Надеюсь, такая гонка не оказалась напрасной? Дело того стоило? — Пока не могу сказать, — неопределенно ответил Кагеру. Когда я разыскал этот остров, все уже кончилось. Виновник событий отправился в Нижний мир, оставив мне только, образно выражаясь, остывшее пепелище. Чтобы не уходить с пустыми руками, я прихватил с собой мальчика. Он был у этого шамана вроде как на побегушках. Попробую без суеты разобраться дома, хотя он вряд ли мне чем-то поможет, маленький еще. А если окажется, что я вытянул пустышку, так лишние руки в лесу не помешают. Там головастик уже 3-й месяц в одиночку тянет все хозяйство, как бы не надорвался. Как бы выяснить, что он там накопал, оставил себе закладку в памяти и море. Он действительно не особенно разбирался в самом процессе колдовства, зато по долгу службы часто сталкивался с его последствиями. С Сиханом он имел взаимовыгодные дела уже несколько лет, и не только в области торговли тайнами. Кагеру был известен ему прежде всего как искусственный врач, составитель зелий и пилюль с широким спектром предназначения. Половина этих зелий была такова, что первая же попытка применения немедленно привела бы их обладателя на эшафот. Однако, к большому сожалению Имори, ему еще ни разу не удалось подловить знахаря ни на чем явно преступном. Большую часть года Кагеру сидел в своем лесу в компании зверей и учеников, и чем он там занимался, неизвестно. Сихан был для Имори самой интересной и трудной из всех его загадок, и, как он подозревал, самой опасной. — Мы закончили? — Кагеру отодвинул пустую чашку. Я тебе пришлю письмо с курьером, как только будет что посылать. Все на то же имя? Да, префектура МОК, деревня Сосоримура, в дом старосты. Еще вопросы есть? Ага, текущие расходы. Ах да, я и забыл. Сихан достал короб и выложил на стол связку серебряных монет. Потом еще 2. Монеты были как на подбор, новенькие, блестящие. Достаточно? Имори кивнул и спрятал деньги в рукав. Мотылек проводил их изумленным взглядом. Он и не подозревал, что нищий Сихан носит с собой такую сумму. На 3-4 серебряные монетки можно было купить хороший дом на Стрекозьем острове, а за самого мотылька не дали бы и одной. На этом деловой разговор окончился. Кагеру и Имори недолго поболтали о столичных новостях, вспомнили добрым словом какие-то совместные дела и распрощались, вполне довольные друг другом. — Пойдем, — сказал знахарь мотыльку, когда Имори вышел. — Ты чего не ешь? Не нравится печенье? — Ну, тебя избаловала твоя бабка. — Ничего, мы эту дурь выведем. Мотылек, насупившись, смотрел в тарелку с нетронутой зеленой пастилой. «Учитель Кагеру?» «Что?» «Я не хочу плыть с вами дальше!» Сихан пристально посмотрел на мальчика. «Понятно. Наслушался чужих разговоров. Я же сказал, ничему не верь. И что дальше? Побежишь во дворец к наместнику? Папа, папа, вот и я твой пропавший сын!» «Нет», — мрачно сказал мотылек. «Отпустите меня домой!» — К бабушке. — Не отпущу, — спокойно сказал Кагеру. — Вести тебя обратно мне некогда, а сам ты не доберешься. Так что бери с собой свою пастилу и пошли в порт. — Вы сказали, что силой никого не держите. За тех, кого я беру в ученики, все решения я принимаю сам. Мотылек неожиданно сорвался с места и попытался проскочить мимо знахаря к двери. Но Сихан, который был готов к такому повороту событий, поймал его за руку. — Ну, убегай! — издевательски прошептал он. — Я же сказал, силой не держу. Что же ты не вырываешься? Мотылек закусил губу от боли. Сихан едва придерживал его кисть двумя пальцами, слегка вывернув ее наружу. Но мотыльку казалось, если Сихан повернет ее еще чуть-чуть, запястье переломится, как сухая камышинка. — Только заори, и ты еще долго не сможешь пользоваться этой рукой, — едва слышно добавил Сихан. — Иди за мной. На этот раз мотылек и не думал сопротивляться. Так они шли до самого порта. Со стороны казалось, что наставник ведет своего ученика, заботливо держа его за руку. Только по щекам ученика почему-то ползли слезы.